Глава 5. Амирхан. Нахалка. Качаю я головой, думая о том, что с каждым днем София становится все наглее. Еще немного и возомнит себя настоящей женой. Фыркаю я. Словно отвечая мне, взвизгивает пацан. Кидаю на него взгляд и ничего не испытываю. На самом деле мне сложно поверить, что он мой сын. Не был я готов к детям, да и не хотел их никогда. У родителей было еще двое сыновей, которые могли с легкостью продолжить их род, но они почему-то решили, что именно я нуждаюсь в срочной женитьбе. Меня до сих пор передергивает, когда я думаю о том времени, когда мне буквально пришлось жениться на Софии по настоянию родных. Если бы не бабушка, повстречавшая эту девушку на одной из свадеб и решившая, что она идеальная пара для меня, я бы ни за что не пошел у них на поводу. Бабушка была, пожалуй, моей единственной слабостью. Ради нее я был готов на многое, чего не сделал бы для остальных. «Радуйся, что будешь лекарством от исцеления бабули», — говорю я болтающему от себя тяну ребенку. «Никогда не пойму, что у вас такого особенного, что взрослые сходят с ума. Взять хотя бы Софию», — рассуждаю я. «Любая бы на ее месте возненавидела тебя, а это носится так, словно ты ее». Дергает ребенок ногами и руками, словно протестуя против моих слов. «Разве я не прав? Ты ей никто!» Продолжаю я. «И всегда будешь никем, как и я. Будь она умнее, сама бы избавилась от этого фиктивного брака и нашла себе настоящего мужа, чтобы завести с ним семью». Будто мои слова его до ужаса расстроили, начинает орать он, сбивая меня с мысли. «Не старайся, я все равно тебя не возьму». Пытаюсь предотвратить детскую истерику. Смотрю на недовольно кряхтящего ребенка и понимаю. Мой. Не то чтобы я сомневался, ведь сделал тест ДНК. Но то, что он был так похож на меня, отбрасывало оставшиеся сомнения. Просто черт. Разве у меня не должно было быть чего-то вроде родительского инстинкта? Но его не было. Этот ребенок вызывал одно лишь раздражение, как и София. «Что у вас тут происходит?» Входит в комнату женушка, вся такая свежая после душа, что аж бесит. «Сам не знаю чем. Существованием своим, наверное. Вот сама и разбирайся, что происходит, и дайте мне уже поработать нормально». Ворчу я, отгораживаясь и снова сосредотачиваясь на своем компьютере. «София, не обращай внимания на этого грубияна». Воркую я с малышом, выходя на балкон. «У нас очень красивая спальня с балконом, на котором расположены два подвесных кресла и столик, за которым можно попить чай. Впрочем, дом свекров сам по себе прекрасен. Уютный, несмотря на то, что сделан дорого-богато». Лениво так тянет медвежонок, утыкаясь личиком мне в грудь. «Ну и сладкий же ты, малышонок». Улыбаюсь я, втягивая в себя детский аромат, потом, не сдержавшись, целую его в сладкую макушку. «Такой хороший, ласковый, совсем не похож на этого ворчуна». Явно соглашается со мной медвежонок. «Мне сейчас предстоит очень нелегкая задача, малыш. Поддержишь меня?» Вздыхаю я, доставая из кармана прихваченный из спальни телефон. Звонить дяде не хотелось от слова совсем. По идее, такие вещи надо бы обсудить с женщиной, но жена дяди была еще хуже, чем он. Настоящая Мегера, с которой я не хотела обмениваться ни единым лишним словом даже по телефону. Так что из двух зол я выбрала меньшее. Со скорбным вздохом нашла нужного мне абонента и нажала на кнопку вызова. «Да, кто звонит?» Практически сразу же раздалось в трубке. Даже номер мой не сохранил. Тут же мелькнуло в голове. Но обидно мне от этого не было. «Добрый вечер, дядя, это София». Переборов себя, вежливо ответила я. Меня ужасно бесило, что ради видимого сохранения приличий я была вынуждена делать вид, словно мы семья. «Добрый, добрый, чем обязан?» Даже не спросив, как я поживаю, сразу же спрашивает он в лоб. «Мы с мужем приехали домой, и свекры устраивают в честь нашего сына мавлид. Также коротко информирую его я». «Когда?» «Через 2 дня. Что мне передать?» Поняв, что не ошиблась в ожиданиях и нормального разговора не выйдет, спрашиваю я. «Что мы будем, и на этом все». Он просто вешает трубку, словно я назойливая сотрудница из банка, заваливающая его спамом. Хотя, наверное, именно так он меня и воспринимал. «Мило, да?» Невесело усмехаюсь я притихшему, но не заснувшему малышу. «Вот такая вот у меня семейка, по сравнению с которой твой папочка просто ангел небесный». Сижу еще 15 минут, укачивая своего ребеночка, а когда понимаю, что он уснул, аккуратно несу его в спальню. «Мама убрала отсюда диван, так что придется спать на кровати», — информирует меня Амир, когда видит меня. «Хорошо. Киваю я, вспоминая, как после свадьбы ютилась на маленьком коротком диване. Джентльменства в Амирхане не было от слова совсем. Так что неудивительно, что кровать он забрал себе. «И как ты собираешься укладывать его?» Наблюдая за тем, как я откидываю покрывало и кладу медвежонка на постель, хмурится муж. «Между нами как же еще?» «А вдруг мы его задавим?» Задает он наиглупейший вопрос. «Тогда ложись на полу», — ехидно отвечаю я. «Я на полу?» Смотрит он так, словно я предложила ему спрыгнуть с горы без страховки. «Ну, конечно, разве князь ляжет на пол?» «Тогда контролируй свои телодвижения. Как видишь, в комнате только одна кровать». Закрываю я тему, потом все же решаю подстраховаться и, взяв запасное одеяло, делаю страховку с края кровати. Класть медвежонка посередине я теперь точно не решусь. Оглядев комнату, притаскиваю стул, стоящий у стола, за которым работает Амир. Ставлю его так, чтобы малыш только не скатился на пол, и, оставшись довольной, ложусь рядом со спящим ребенком. Очень надеюсь, что муж не станет пересекать свою сторону кровати. Не хотелось бы попасть в неловкую ситуацию. Амирхан. Что за... Почувствовав тяжесть на правой руке, распахиваю я глаза и понимаю, что мисс «Не заходи на мою территорию» сама пересекла все возможные границы кровати. Еще и ногу на меня закинула. А уж про то, что она полностью опоясала мою руку, я вообще молчу. Еще и вид у нахалки такой довольный. Хочу было стряхнуть ее, как надоедливую муху, но, кинув взгляд на ребенка за ее спиной, понимаю, что он лежит слишком близко. Видимо, из-за него она и придвинулась ко мне. Ребенок просто не оставил ей места. Завтра точно заставлю купить кроватку. Вздыхаю я, пытаясь расслабиться, хоть это и непросто, когда тебя используют вместо подушки. Ненавижу объятия. Именно поэтому и не завожу постоянную подружку. Куда проще провести с красоткой пару часов и разойтись во свояси. Такие женщины не требуют нежности после завершения процесса, ради которого все и затевалось. Неужели женщины не понимают, что после соития мужчина больше не видит интереса в их прикосновениях? Мы расслаблены, удовлетворены и просто хотим отойти в тишине. Может и поспать, чтобы насладиться той расслабленностью, что приходит. Хорошо, хорошо. Отвлекает меня бормотание. Она еще и во сне разговаривает. Закатываю я глаза, поняв, что София не проснулась, как я изначально решил. И даже во сне с кем-то соглашается. Просто рабыня Изаура 21 века. Купи сегодня же кровать. Требую я, выходя из душа и видя, что женушка проснулась. Ты мешала мне спать. Сегодня у нас приготовление к мавлиду, ты не забыл? Хмурится она. Как я куплю? Тогда закажи онлайн, у нас полно магазинов, у которых можно заказать доставку. Не думаю я сдаваться. Еще одну ночь в качестве подушки я не потерплю. Нельзя покупать такие вещи онлайн. Кроватка должна быть удобной и... Если не закажешь, я сделаю это сам. Грожу я ей. И мне плевать, будет тебе нравиться эта чертова кровать или нет.